Глава 16. Полчаса назад, когда Крайнов еще только направлялся к управляющей рубке Хитака, в одной из запертых пассажирских кают четыре человека приступили к выполнению хитроумного плана Шифта. Из всей команды Хитака только трое знали, что под нарочито мешковатой мужской формой четвертого пассажира скрывается женщина. Дар очень болен. У него слабые легкие. Врач прописал ему постоянную дозу кислорода. Так объясняли они странное поведение своего товарища в ресторане кают-компании, забирая с собой его порцию. И поскольку эти пассажиры неплохо оплатили свои места, никто не задавал им лишних вопросов. К тому же у капитана имелись специальные указания по поводу этой четверки. Их никто не беспокоил и не удивлялся тому, что в одной из комнат двухместной каюты жил один человек, а в смежной ютились остальные. Впрочем, рейс продлился всего неделю и завершился для многих членов экипажа самым неожиданным образом. Для многих, но только не для этих четверых, ожидавших захвата Хитака. Сейчас наступило время последней части операции, долгожданная для мужчин и мучительная для женщины. На экране скрытого сканера они увидели, как Крайнов неторопливо прошел по коридору к рубке управления. «Вам пора раздеваться», – произнес старший из этой команды, с жадными глазами ощупывая скрытую под мешковатой одеждой фигуру женщины. «Успеете». Он еще только вошел в коридор. Казалось, женщина испытывает мучительные колебания и не может решить, как ей следует поступить. «У нас остается мало времени. Все должно выглядеть естественно». Наконец, женщина встала со стула. Медленно и нерешительно. Двигаясь, словно в тумане, начала расстегивать пуговицы своей форменной куртки. «Помочь?» – спросил второй, низкорослый, с большими залысинами на лбу, стараясь как бы ненароком дотронуться до нее. «Обойдусь, убери свои грязные лапы!» Гнев помог женщине преодолеть смущение, и, сорвав с себя куртку, она отшвырнула ее в сторону. Вслед за ней полетела блузка. Потянувшись к застежке лифчика, она вдруг остановилась, случайно встретившись взглядом с самым младшим из их команды. Он заерзал и смущенно отвел глаза, словно уже увлеченный в чем-то постыдном. «Пусть Джон выйдет». «Нет», — ответил старший, — «все будет по инструкции». «Грязные свиньи», — произнесла женщина, еще раз увернувшись от протянутых к ней нетерпеливых мужских рук. Она постепенно пятилась и, наконец, уперлась спиной в угол комнаты. Затравленно озирая, женщина с отчаянием поняла, что дальнейшее промедление лишь спровоцирует ее компаньонов на прямое насилие. Тогда, сорвав лифчик, она бросила его им в лицо. Так псам бросают иногда часть одежды, чтобы отвлечь их внимание. Низкорослый подобрал с пола блузку и медленно, с блуждающей улыбкой, разорвал ее на несколько частей. Затем, не отрывая глаз от груди женщины, методично стал срывать пуговицы с ее куртки. «Пусть Джон выйдет», — опять попросила женщина. «Чего ты ко мне привязалась?» — фальцетом спросил Джон, облизывая пересохшие губы. «Что я, хуже их?» «Да уж, не лучше». «Снимай брюки и ложись на диван», — приказал старший. «Нет», — сказала женщина. «Об этом мы не договаривались». «Ты знаешь инструкцию. Придется немного потерпеть. У них не должно возникнуть ни малейшего подозрения. Если будешь кочевряжиться, мы в самом деле применим силу». «Мне это разрешено», — соврал старший. Казалось, он один из всей троицы сохранял видимое хладнокровие. «Они могут подвергнуть тебя медицинским исследованиям. Шеф рисковать не любит. Все должно быть естественно», — повторил почти дословно довод старшего тот, что был пониже, с залысинами. Только теперь женщина по-настоящему испугалась, впервые догадавшись, чем на самом деле может закончиться вся эта инсценировка. «Убирайтесь отсюда! Я все сделаю сама!» «В одиночку это не получится», — засмеявшись, сказал тот, что с залысинами. Оттолкнув тянувшиеся к ней жадные, но пока еще нерешительные мужские руки, женщина затравленно огляделась. Малейший повод с ее стороны мог подтолкнуть к насилию этих трех, теряющих над собой контроль самцов. Но и отступать было некуда. Она хорошо понимала, что любые ее просьбы, мольбы, угрозы лишь распалят их еще больше. Она медленно сняла пояс, инстинктивно стараясь хотя бы потянуть время. Но тут силы оставили ее. Прижавшись спиной к стене, она задрожала, и руки бессильно упали, так и не справившись с застежкой брюк. «Он скоро вернется, Карл, и тогда мы уж точно не успеем позабавиться с этой крошкой», — проговорил низкорослый, тяжело дыша. В его бессмысленном взгляде, похотливо скользящем по телу женщины, казалось, не было уже ничего человеческого. «Хорошо, держи ее крепче». Почувствовав на себе грубые мужские руки, женщина закричала в первый раз. «Заткни ей пасть!» Поняв, что шутки кончились, она сопротивлялась отчаянно, как дикий зверь, но было уже поздно. Воспаленные видом ее обнаженного тела, мужчины набросились на нее все втроем, швырнули на пол. Кто-то засунул ей в рот мокрое полотенце, кто-то сильно ударил по лицу. Двое прижали руки к полу. Джон, которого она так просила выйти, сжав ей голову обеими руками, чтобы лишить возможности вытолкнуть кляп, начал жадно целовать ее грудь. Она чувствовала только слюни на его мокрых губах и невыносимое отвращение. Старший, которому инструкция предписывала завершить операцию самым естественным образом, сорвал женщине последнюю тряпку. В этот момент, вырвавшись на секунду из рук Джона и вытолкнув языком неумело засунутый кляп, она вновь отчаянно закричала. Ее тут же снова швырнули на пол. Мокрая тряпка вновь очутилась у нее во рту. Теперь даже дышать она могла с трудом.